точечная и дуговая эластичность спроса. Расчеты эластичности спроса от цены для прямой линии спроса, которые мы выполнили в главе 2, были прямолинейны, так как, во-первых, мы подсчитывали точечную эластичность, которая представляет собой эластичность, измеренную в одной точке кривой спроса, и, во-вторых, дельта Q дробь дельта P является постоянной величиной повсюду вдоль линии спроса. Когда же кривая спроса не является прямой линией, расчет эластичности спроса может быть неточным. Предположим, например, что мы имеем дело с отрезком кривой спроса, на который цена товара возрастает с 10 до 11 долларов, в то время как спрос падает со 100 до 95 единиц. Как следует рассчитать эластичность спроса от цены? Мы можем определить, что дельта Q равно минус 5 и дельта P равно 1. Но какие значения следует брать для P и Q? Формула EPT равно, скобка открыта, дельта Q дробь дельта P, скобка закрыта, скобка открыта, P дробь Q, скобка закрыта. Если мы возьмем наиболее низкую цену, 10 долларов, мы обнаружим, что EPT равно минус 5 в скобках, умноженное на выражение в скобке, 10 сотых, равно минус 0,5. Однако, если мы возьмем наиболее высокую цену, 11 долларов, эластичность цены EPT равно минус 5 в скобках, скобка открыта, 11,95, скобка закрыта, равно минус 0,58. Разница между этими двумя коэффициентами эластичности невелика, но она затрудняет выбор одного из двух значений. Чтобы решить данную проблему, когда мы имеем дело с относительно большими изменениями цен, используем дуговую эластичность спроса. EPT равно, скобка открыта, дельта Q дробь дельта P, скобка закрыта, скобка открыта, P' дробь Q' скобка закрыта, где P' – средняя арифметическая двух цен, Q' – средняя арифметическая двух количеств. Страница 118. В нашем примере средняя цена равна 10,5 долларов, среднее количество 97,5, поэтому эластичность спроса, вычисленная по формуле дуговой эластичности, составит EPT равно минус 5 в скобках, скобка открыта, 10,5 дробь 97,5, скобка закрыта, равно минус 0,54. Показатель дуговой эластичности всегда лежит где-то, но не всегда посередине, между двумя показателями точечной эластичности для низкой и высокой цен. Пример 4.2. Совокупный спрос на пшеницу. В главе 2, пример 2.2, мы рассматривали две компоненты спроса на пшеницу – внутренний спрос американские потребители и экспортный спрос зарубежные потребители. Посмотрим, как можно определить мировой спрос на пшеницу в 1981 году, исходя из внутреннего и зарубежного спроса. Внутренний спрос на пшеницу задается уравнением Q – нижний индекс, D – D – конец индекса, равно 1000 минус 46P, где Q с нижним индексом DD представляет собой количество бушелей в миллионах, пользующиеся спросом внутри страны, а P – цена за бушель в долларах. Внешний спрос равен Q с нижним индексом DE равно 2550 минус 220P, где Q с нижним индексом DE – количество бушелей в миллионах, на которые предъявлен спрос за рубежом. Как показано на рисунке 4.9, внутренний спрос на пшеницу, выраженный прямой AB, относительно неэластичен от цены. Статистические исследования показали, что коэффициент эластичности внутреннего спроса от цены составляет около 0,2. Однако внешний спрос, прямая CD, имеет большую эластичность от цены. Эластичность равна от 0,4 до 0,5. Внешний спрос более эластичен, чем внутренний, потому что многие небогатые государства, импортирующие американскую пшеницу, начинают потреблять другие зерновые культуры, когда повышаются цены на пшеницу. Чтобы определить мировой спрос на пшеницу, мы просто-напросто суммируем величины того и другого спроса почленно. Для этого мы переносим в левую часть каждого уравнения спроса количество пшеницы, переменное на горизонтальной оси. Затем складываем правые и левые части уравнений. Следовательно, Q ДН равно Q с нижним индексом ДД, конец индекса, плюс Q с нижним индексом ДЕ, равно, скобка открыта, 1000 минус 46P, скобка закрыта, плюс, скобка открыта, 2550 минус 220P, скобка закрыта, равно 3550 минус 266P. Примечание диктора. Далее на странице 119 следует рисунок 4.9. График совокупного спроса на пшеницу. Конец примечания. При любых ценах выше точки С внешний спрос просто отсутствует, и поэтому мировой спрос совпадает с внутренним. Однако ниже С существует как внутренний, так и внешний спрос. В итоге спрос получается сложением требуемого количества пшеницы внутри страны и размера экспорта пшеницы для каждого уровня цен. Как показывает рисунок, мировой спрос на пшеницу имеет изгиб и излом. Излом происходит при цене, выше которой внешнего спроса не существует. Пример 4.3. Спрос на жилье. Спрос на жилье может существенно различаться в зависимости от возраста членов семьи и положения семьи, принимающей решение о покупке. Один подход к спросу на жилье заключается в взаимосвязи количества комнат в доме для семьи, требуемое количество с расчетом цены за дополнительную комнату, а также с доходом семьи. Цены за комнаты варьируются в США из-за разницы в стоимости строительства. В таблице 4.3 приводятся данные об эластичности спроса от цены и дохода для разных демографических групп. В целом, эластичность спроса показывает, что размер домов, пользующихся спросом у потребителей, измеренный числом комнат, относительно независим от изменений как дохода, так и цены. Страница 120. Но различия между подгруппами населения существенны. Например, если глава семьи, молодой, коэффициент эластичности спроса от цены составляет 0,221, что значительно выше, чем если глава семьи пожилой. Предположительно, семьи более чувствительны к ценам при покупке домов, когда родители и их дети молодые и родители планируют завести еще детей. Эластичность спроса от дохода также растет с возрастом главы семьи, потому что, по всей видимости, более пожилые семьи располагают большим доходом, и дополнительные комнаты для них скорее роскошь, чем необходимость. Примечание диктора. Далее на странице 120 следует таблица 4.3. Значение коэффициентов эластичности спроса от цены и дохода при покупке жилья. Таблица состоит из трех колонок. Заголовок первой колонки. Категория покупателей жилья. Заголовок второй колонки. Коэффициент эластичности спроса от цены. Заголовок третьей колонки. Коэффициент эластичности спроса от дохода. Первая строка. Первая колонка. Одиночки. Вторая колонка. Минус 0,139. Третья колонка. 0,186. Вторая строка. Первая колонка. Женатые. Главе семьи меньше 30 лет. Один ребенок. Вторая колонка. Минус 0,221. Третья колонка. 0,69. Третья строка. Первая колонка. Женатые. Главе семьи 30-39 лет. Двое или более детей. Вторая колонка – 0. Третья колонка – 0,133. Четвертая, последняя строка. Первая колонка – женатые. Главе семьи 50 лет или более. Один ребенок. Вторая колонка – минус 0,84. Третья колонка – 0,180. Конец таблицы 4.3. Эластичность спроса от цены и дохода при покупке жилья может также различаться в зависимости от места жительства. Спрос в центральных городах гораздо более эластичен от цены, чем на окраинах. Эластичность спроса от дохода, однако, растет по мере удаления от центра. Следовательно, бедные или со средними доходами жители центрального города, которые проживают там, где цена земли относительно высока, более чувствительны к цене при выборе жилья, чем их более состоятельные конкуренты на окраинах. Нет ничего удивительного, что у жителей окраин более высокая эластичность спроса от дохода, обусловленная их благосостоянием, а также тем, что в их районах может быть построено большее количество более разнообразного жилья.